На бетонной взлетно-посадочной полосе авиабазы Петерсон вертолет CH-47D «Чинук» прогревал двигатели, пожирая первые из 858 галлонов топлива, налитого в баки. «Чинук» — огромная машина. Два несущих винта кромсают воздух в овале длиной 100 футов и шириной 60. Собственный вес вертолета составляет 10 тонн, и он может поднимать воздух еще 11. Он представляет собой огромный вагон с прикрепленными по бокам и сверху двигателями и топливными баками. Экипаж находится в высоко поднятой кабине спереди. Поиск может вести любой вертолет, но только «Чинук», способный взять на борт тяжелое снаряжение, может выполнять спасательные работы. Из-за праздничных увольнений диспетчер выпустил вертолет с минимальным экипажем из двух человек, без отдельного наблюдателя. Диспетчер решил, что в нем не будет необходимости. Разве можно не заметить 5 армейских грузовиков, застрявших на склоне горы? «Ты должен был стоять вот здесь», — сказал Боркин. «Правильно, Джо?» Ричард бросил взгляд в полумрак внутреннего помещения гауптвахты. Джозеф Рей стоял в желтом квадрате, вытянувшись в струнку, уставившись прямо перед собой, совершенно голый. Из носа и рта капала кровь. «Правильно, Джо», — повторил Боркин. Рей ничего не ответил. Шагнув к нему, Боркин с размаху ударил его кулаком в лицо. Пошатнувшись, Рей отлетел назад. Ударился спиной о дальнюю стену и тотчас же поднялся на ноги, спеша снова встать в желтый квадрат. «Я задал тебе вопрос», — зловещим тоном произнес Боркин. Рей кивнул. Из разбитой губы над подбородок стекала кровь. «Ричард должен был стоять вот здесь». Боркин снова ударил его. Жестокий прямой удар в лицо. Голова Рея дернулась в сторону. Хлынула кровь. Боркин усмехнулся. «Джо, когда стоишь в этом квадрате, разговаривать запрещается. Тебе же это прекрасно известно». Отступив от Рея, Боркин приставил дуло Зигзаура Ричеру к уху. Вытолкнул его на поляну. Сделал знак Стиви, чтобы тот вышел следом. «А ты, Джо, оставайся стоять в квадрате», — бросил в дверях он. Стиви захлопнул дверь. Боркин стволом пистолета толкнул Ричера к нему. «Скажи Фаулеру, чтобы он избавился от этого типа. Никакой пользы от него больше уже не будет. Отведи сучку в ее комнату. Расставь вокруг здания кольцо часовых. Нас ведь ждут важные дела, так? Нет времени на это дерьмо. Всем собраться на плацу в 7:30. Я прочту наше обращение перед тем, как разослать его по факсу». Маград не мог заснуть. Вернувшись вместе с остальными в жилой трейлер, он лег на койку, но через 10 минут встал. Без четверти 7 утра Маград уже снова был в командно-штабной машине вместе с Броганом и Милошевичем. «Ребята, если хотите, можете немного отдохнуть. Я подежурю здесь». «Мы могли бы заняться завтраком», — предложил Броган. «В Кариспеле уже должны открыть со столовой». Маград рассеянно кивнул, полез за бумажником. «Не беспокойтесь», — остановил его Броган. «Я угощаю». «Спасибо. Только не забудь кофе. Побольше кофе». Броган и Милошевич вышли из машины. Постояв в дверях, Маград проводил взглядом, как они уехали на армейском седане. Когда шум двигателя затих вдали, осталось только тихое гудение аппаратуры связи. Маград направился за стол. Часы показывали 7 утра ровно, и в этот момент зажужжал факс. Холли провела руками по старому матрасу так, словно на нем лежал Ричард. Словно сейчас под ней было его тело, покрытое шрамами, жаркое и упругое, а не протертая хлопчатобумажная ткань, набитая древним конским волосом. Молодая женщина заморгала, прогоняя непрошенную слезу. Глубоко вздохнув, задумалась. Джексона нет, Ричера нет, оружия нет, инструмента нет. На улице 6 часовых. В тысячный раз, обведя комнату взглядом, Холли начала все сначала. Маград разбудил остальных, заколотив кулаками по стене трейлера. Затем он вернулся бегом в командную машину и вытащил третий лист, выползающий из факса. Два уже были у него в руках. Теперь к ним добавился третий. Уэбстер вышел из трейлера первым. Через минуту после него Джонсон, потом Гарбер и последним адъютант. Грохоча ботинками по металлическому трапу, все один за другим поднялись в штабную машину и уселись за стол. Маград был поглощен чтением. «В чем дело, Мак?» — спросил Уэбстер. «Эти ублюдки провозгласили независимость», — сказал Маград. «Только послушайте». Он обвел взглядом 4 лица. Начал читать вслух. «Люди создают правительство, черпающее свои законные полномочия в согласии управляемых. Право народа изменить или упразднить ту или иную форму правления после длительных притеснений и лишений прав». «Это цитата из оригинала», — заметил Уэбстер. «Слегка измененная», — поправил Гарбер. Маград кивнул. «Слушайте дальше. История нынешнего правительства Соединенных Штатов представляет собой сплошную череду притеснений, направленных на установление абсолютной тирании над народом». «Что это такое, черт побери?» — воскликнул Уэбстер. «Повторение 1776 года?» «Дальше еще хуже», — продолжал Маград. «Таким образом, мы являемся представителями свободных штатов Америки, расположенных на территории бывшего округа Йорк, бывшего штата Монтана. Сей декларацией мы торжественно провозглашаем, что эта территория является отныне свободным и независимым государством, не имеющим никаких обязательств перед Соединенными Штатами и разорвавшим с ним все политические связи. Наше независимое государство имеет право объявлять войну, заключать мир, защищать свои сухопутные границы и воздушное пространство, образовывать союзы, вести торговую деятельность и заниматься всем остальным, чем может заниматься свободное государство». Он поднял взгляд, собрал все 3 листа и аккуратно положил их на стол. «Почему 3 экземпляра?» — спросил Гарбер. 3 адресата, — объяснил Маград. «Если бы мы не перехватили этот бред, к настоящему моменту о нем уже знала бы вся страна». «Куда это направлялось?» — спросил Уэбстер. «Первый экземпляр в Вашингтон. Смею предположить, что это номер Белого дома». Адъютант Джонсона пододвинул стул к компьютерному терминалу. Маград зачитал вслух номер. Адъютант ввел цифры в компьютер, взглянул на экран и кивнул. «Это действительно Белый дом. Читайте дальше». «Второй номер где-то в Нью-Йорке», — сказал Маград, зачитывая номер со 2-го листа. «Это штаб-квартира ООН», — тотчас же определил адъютант. «Сумасшедшие призывают свидетелей». «Третий номер я не знаю», — продолжал Маград. «Федеральный код 404». «Атланта, штат Джорджия», — тотчас же сказал Гарбер. «А что находится в Атланте, штат Джорджия?» — поинтересовался Уэбстер. Адъютант быстро застучал по клавиатуре. «Телекомпания CNN. Ублюдки хотят привлечь к себе внимание». Джонсон кивнул. «Умный шаг. Этот Боркин хочет, чтобы все происходящее транслировалось в прямом эфире. Господи, вы понимаете, что это означает? ООН в качестве третейского судьи и круглосуточное освещение по сети кабельного телевидения, чтобы за этим наблюдал весь мир». «Что же нам делать?» — спросил Уэбстер. Наступила тишина. «Зачем эта фраза про воздушное пространство?» — вдруг спросил Гарбер. «Оригинальный текст несколько изменен», — согласился Уэбстер. «В 1776 году про воздушное пространство ничего не говорилось». «Надо помнить про зенитные ракеты. Существует ли возможность отключить систему распознавания свой-чужой?» Снова наступила тишина. Послышался шум подъезжающей машины. Хлопнули двери. Загремев ботинками по трапу, в кабину вошли Броган и Милошевич с большими бумажными пакетами и пластиковыми стаканчиками в руках. Огромный поисково-спасательный «Чинук» без происшествий перелетел на север с авиабазы Петерсон в Колорадо до авиабазы «Мальмстрим» неподалеку от Грейт Фоллс, штат Монтана. Как только вертолет коснулся бетонки, к нему устремились заправщики. Экипаж отправился в столовую перекусить и выпить кофе. Вернулся через 20 минут. Снова поднявшись в воздух, вертолет задумчиво покачался на месте, а затем неуклюже полетел на северо-запад.